Глава 30. Паша Носорог. Паша выключил воспроизведение с камер наблюдения на своем ноутбуке и перевел взгляд на смущенно молчащего батю. Сказать хотелось много чего, но как-то даже слова слегка подрастерялись от наглости, потому что заниматься сексом прямо в приемной генерального директора – это, бля, феерическая наглость. И еще больше наглость – не выполнять прямых распоряжений генерального директора, запрещающих трахать его секретаршу прямо на ее рабочем месте, да и вообще где-либо, бля. «Кто меня слил?» – наконец-то прорезался вопросом батя. Неправильным вопросом. «А тебя только это ебет?» Паша отошел чуть в сторону, потому что искушение засветить по наглой физиономии было нереально серьезным. Мог и не сдержаться. Раньше бы вот точно не сдержался. Батя должен благодарить казачку день и ночь, что у Паши настроение благодушное после командировки. Хотя в первый рабочий день получить такой подарочек себе на ноут – это, конечно, за гранью добра и зла. В основном, да. Старый наглец даже особо не стыдился. Так, только в самом начале просмотра, когда во всей красе свою голую жопу, вбивающую несчастную Соньку в стол, рассматривал. «Бать, я что, мало плачу?» Паша отошел к окну, закурил. Настроение, несмотря на утренний подарочек, было хорошим. В основном потому, что буквально через три двери сидит его казачка. Губки свои пухлые прикусывает, глазки лисьи щурит. Надо бы ее в обед к себе пригласить, пообедать. Но не пойдет. Условия выставила, коза вредная. На работе никаких обедов, только после. Такие ограничения Паше совершенно не понравились, потому что за неделю командировки он уже привык к ее постоянному присутствию везде и наивно думал, что так теперь и будет. А почему, собственно, нет? Чем плохо? Вообще командировка получилась на редкость плодотворная. Полинка принесла ему удачу, это точно. Паше мало того, что удалось нормально сойтись с Ремневым, они очень неплохо отдохнули в резиденции, а по-другому, сука, этот дворец и не назвать, семьями. Получилось душевно и легко. Ремнев и в самом деле оказался нормальным, понятливым, хотя и жестким мужиком. Но тут Паша мог с ним потягаться, конечно, потому что свои условия он протолкнул. Неплохое партнерство получиться должно, а не поглощение, как в других регионах. Олег понял все плюсы и минусы, а Паша ему еще и аналитику подогнал. Вечерком, под водочку с шашлыком. Носорог вспомнил, как они сидели на веранде, неспешно обсуждая дела, и смотрели на поляну перед здоровенным домом, похожим на бетонную коробку, не особо приятным с виду, но с охренительной начинкой. Было прикольно наблюдать это преображение, когда из-за забора не особо что-то можно разглядеть, а стоит заехать на территорию, и, бля, сразу понятно, сколько бабла сюда вложено. Паша профессионально оценил уровень безопасности, пули непробиваемые, ролл-ставни в обычном своем положении, когда семья дома незаметная. Но если уезжают, то дом, скорее всего, превращается в неприступную крепость. И при любой опасности тоже само собой. Закрылся, опустил ставни, заблокировал двери, как в том старом фильме про бункер. Паша не помнил название, но было что-то там такое. Ну, про видеонаблюдение, датчики и прочие прелести можно и не упоминать. Милый такой домик, хороший. Надо на заметку взять технологии. Тем более Ремнев обещал помочь, если Носорог задумает построить себе что-то похожее. Они сидели вечером на веранде, обсуждали нюансы, а на лужайке носились дети Олега. Бегали две собаки, болтали в стороне женщины. Полина поймала задумчивый взгляд Паши, улыбнулась, и у него на душе потеплело. Почему-то представилось, что вот так вот хорошо сидеть на веранде своего дома и смотреть, как бегают его дети, и его жена готовит ужин. И, черт, он поймал себя на этом желании и не ощутил неловкости. Или еще чего-либо. Хотя раньше даже не задумывался о таких вещах, в голову не приходило. А тут, глядя на то, как доволен Ремнев, тоже наверняка тертый калач в прошлом, у Носорога досье на него было довольно объемное, Паша испытал странное чувство. Зависть, что ли? Он тут же постарался из себя это ощущение изгнать, потому что нехер вообще расслабляться и размекать. По опыту знал. Стоит немного отпустить поводья, и сразу пиздец не замедлит. С Олегом они договорились утвердить окончательные условия по договору уже с юристами в офисе и отложили дела в сторону. И прекрасно провели вечер буднего дня. И ночь тоже. Паша, налюбовавшись на свою казачку в купальнике, плавающую в бассейне в банном комплексе, не выдержал и утащил ее в отведенную им комнату гораздо раньше положенного. И не выпускал из постели до тех пор, пока не воплотил в жизнь все, чего себе напридумывал, наблюдая за ее спортивными упражнениями. А учитывая, что фантазия у него насчет траха всегда была богатая, то неудивительно, что казачка с утра еле ноги свела. И вообще хорошо, что им комнату подальше выделили, в специальном крыле для гостей. Потому что кричала она громко. Шумная его девочка. А на следующий день Паша пообщался с учредителем компании, самим Троскиным, который оказался нихера не Троскиным, и которого Паша помнил под другим именем. Еще в те времена, когда был дерзким молокососом, плевал на тотализатор и договоренности и бил в полную. Всегда. И не ложился специально. Очень этим раздражая некоторых серьезных людей. И быть бы ему со своим тупым бешеным характером уже в земле, потому что до носорога тогда еще расти и расти. Если бы... Да, если бы не один, но очень серьезный мужик, по понятиям живущий. В те времена это еще играло свою роль. И вот зайти в кабинет, настроившись на немецкого Герра, получить русского бывшего урку – это, бля, открытие. Только теперь носорог стал понимать, каким образом холдинг так легко сносит конкурентов. Потому что помощь всесторонняя, и у него шансов мало противостоять, их вообще нет. Учитывая, что он изо всех сил в последние годы открещивался от черноты, оставалось надеяться, что и Троскин тоже не особо поборник старых правил, хотя такие, как он, бывает, до сих пор по понятиям живут. Троскин, усмехнувшись, легко считал эмоции с Пашиного невозмутимого лица, пригласил присесть. «Ну, привет, носорог!» А голос-то не изменился у него, все такой же шелестящий, как сухая змеиная шкура на ветру. «Привет, сухой!» Паша расчетливо назвал его старым именем, кинул взгляд на Ремнева, тот и глазом не моргнул. Но, само собой, генеральный-то точно знал, с кем имеет дело, да еще и, по слухам, преемник бизнеса. «Смотрю, форму поддерживаешь. Все еще бьешься?» «Нет, для себя». «Ну да, не солидно уже». Сухой откинулся на кресле, лицо его прорезала улыбка, неожиданно приветливая, словно о прошлых временах вспоминал, когда был молод и жил совсем по-другому. Носорогу стало понятно, что особое отношение к его фирме как раз и обусловлено этим ностальгическим настроем Сухого. Другого бы он давно уже раздавил, а с ним разговаривает. Повезло ему. Надо этот момент продавить. «Иногда, бывает, выхожу. Но, знаешь, нет конкурентов. Не то, что раньше». «Да», — проскрипел Сухой, опять улыбнувшись. «Раньше другие бойцы были. Помнишь, как ты мотора положил? На него тогда ставили». «Да, с одного удара». Паша тоже улыбнулся, вспоминая тот бой. И то, как к нему подходили заранее и ставили условия. И как он эти условия и тех, кто их ставил, провертел. «Я на тебя всегда ставил». Сухой смотрел уже без улыбки, и Паша понял, что не про тот давнишний бой, когда он и заработал свое имя, идет речь, а про то, что происходит сейчас. «Бабки поднял, серьезное». «Ты правильно сделал, Сухой. Я не подвел же?» «Да, надеюсь, так дальше и будет». «Да». Сухой опять чуть заметно улыбнулся, перевел взгляд на Ремнева со скучающим видом разглядывающего Москва-Сити с высоты птичьего полета, и тот передал ему документы по партнерству. И носорог позволил себе немного выдохнуть. Диалог сложился. А потом было несколько дней расслабона, выгуливание казачки по Москве с обязательной культурной программой. Он вспомнил эту программу и мысленно облизнулся. Хорошая. Надо будет повторить обязательно. Обязательно. Вот только с делами разберется, с проблемами насущными, с подчиненными, оборзевшими. «Ну так что, бать, мало?» «Не жалуюсь я, Паш», — ответил наконец батя. «Только это никакого отношения к моим делам с Соней не имеет». «То есть мое прямое распоряжение для тебя пустой звук? Так? А что в следующий раз будет, а?» «Паш, ты не борщи, а?» Батя неожиданно легко переместился прямо к носорогу и тоже закурил, не выказывая никакой боязни. И Паша подумал, что, пожалуй, он недооценил своего верного помощника. Эта мысль резанула неприятно и больно. Один раз он так уже недооценивал близкого друга, и эта ошибка до сих пор побаливала на плохую погоду. Сравнение пробило морозом по коже, и Паша мысленно порадовался своей предусмотрительности и тому, что никогда не перекладывает слишком много обязанностей на одного человека и всегда всех проверяет. Паранойя, да, но это спасло ему однажды жизнь. «Паш, дело не в деньгах. Она моя женщина». «И давно она твоя, бля? Она-то в курсе вообще? Я вот по записи особо не заметил, чтоб она согласна была. По роже-то нехило словил от нее. «Да ты чего, Паш?» — изумился батя. «Ты думаешь, я ее силой, что ли?» На это замечание носорог только головой помотал. Нет, на изнасилование происходящее на записи походило очень мало. Скорее на драку с последующим жестким трахом. И Сонька вела себя не менее развратно, чем батя. Конечно, Паша особо не углублялся в просмотр, ему и начала вполне хватило, чтобы понять суть. Однако по собственному печальному опыту он знал, что иногда даже отлично выебанная баба не чувствует своей принадлежности и может очень качественно ебать мозг до синих яиц и каменного непроходящего стояка. И судя по тому, что подобный эпизод был единственным, Сонька таки мозг бате поимела еще хлеще, чем член. Не зря же злой ходит. А вот потому что нечего приказа начальства не выполнять. Паша задумался, как бы так поизящнее наказать батю, и не сразу понял, что тот сказал. «Я женюсь на ней, Паш!» Носорог повернулся, молча затянулся еще раз, внимательно изучая поплывшего подчиненного, покачал головой. «Да, какие кадры теряем! И это, бля, не о бате он сейчас. Вот где ему новую секретаршу искать теперь?»